Погода точно поменялась, потому что на утро Алексей, матерясь сквозь зубы, с большим трудом умудрился сесть на диване. Болело даже там, где не должно было болеть. «Ты встал?» — стукнула в дверь Лариса. «Почти. Иди чай пить, остынет. Я попозже, ладно?» — попросил он. Дверь скрипнула, и Алексей быстро набросил на голые ноги плед. Уж больно это было неаппетитное зрелище. «Я тебе принесла», — сказала Лариса, поставив чашку на тумбочку. «Ты чего это расклеился?» «Сам не пойму», — честно ответил он, машинально погладив палевую кошку, прыгнувшую ему на колени. «Наверное, правда на погоду». «Ага, а еще потому, что ты который день таблетки свои не принимаешь». «Тебе почем знать?» «Обладка, как лежала целой, так и лежит», — усмехнулась она. «Эх ты, стоик! Давай, приходи в себя да пойдем». «Попробую, Ларис. Еще в банк зайдем, ладно? Я денег сниму, а то что я тут у тебя? Диван ты не пролежишь, а на пожрать сними, конечно», — кивнула девушка, и, не подумав отказываться. «Можешь и на коммуналку подкинуть немного». После пары таблеток и горячего чая стало ощутимо легче, хотя спускаться с пятого этажа без лифта все равно было трудно. Ладно, еще по тротуару Алексей мог идти, пусть и медленно, но самостоятельно. «Лешенька, где ж ты был?» — всплеснула руками соседка сверху, увидев его во дворе. «В больнице». Живо придумал он. «А что такое?» «Лёш, из твоей квартиры такой запах идет, через вентиляцию, наверное, что ужас просто! Я ж прям над тобой живу, умучилась проветривать! Ты холодильник поди выключил, а разморозить забыл!» «Я не выключал», — честно ответил Алексей. «Правда, Елена Матвеевна, не выключал. Разве что напряжение скакануло, и он сломался. Старый ведь уже. Пойду, проверю, что там такое. Извините за беспокойство». «Проверь, проверь, а то невозможно просто». В лифте Алексей повернулся к Ларисе и сказал. «Ты же помнишь, у меня в холодильнике мышь повесилась. Там нечем устухнуть. Ну, не труп же у меня под диваном завалялся». Тут он вспомнил распиханные по углам документы и содрогнулся. Утешало только одно — приволочь кого-то в квартиру он не мог чисто физически, разве что тот пришел сам. Впрочем, спрятать тело Алексей не мог тоже, не поднял бы и даже не сумел затащить, например, в шкаф. «Сейчас посмотрим». Хладнокровно сказала девушка и вынула из кармана его ключи. «Держи, отпирай». Из открытой двери шибануло таким смрадом, что Алексей едва устоял на ногах, а Лариса мгновенно оказалась пролетом ниже, оттуда и крикнула. «Серый, извини, я не могу». «А я будто могу, туда в противогазе нужно заходить». Буркнул он, когда прекратили слезиться глаза. Потом сообразил. «Ларис, вызови лифт и нажми кнопку диспетчера. Скажи задымление в подъезде. Не пожар, какая-то химия. Может, пацаны что-то жгли. Пожарная еще едет, а дышать нечем. Они в таких случаях врубают принудительную вентиляцию, чтобы вытянуло дым и всякую пакость». «Сейчас», — отозвалась она. Через пару минут загудел лифт, потом Лариса поругалась с диспетчером, а затем взвыла вытяжка. «Вроде теперь дышать можно», — сказал Алексей, когда девушка поднялась на его этаж. «С трудом, но можно», — согласилась она. «Ты голова, пойдем глянем, что там такое протухло, пока вытяжку не выключили, и дверь не закрывай». Первым делом она открыла все окна, но это помогло мало, разве что теперь сквозило со страшной силой. Серый, в твоем холодильнике даже мыши нет, — сказала Лариса, заглянув туда и под раковину. На кухне сравнительно чисто, тут просто нечему и негде так вонять. Немытая посуда не считается. У тебя нету скелетов в шкафу? Скелеты не воняют, — резонно ответил он, проходя в комнату. Ты же искала тут документы. Сама посуди, куда прятать тело? Под диван разве что расчлененка влезет. В шкафу только книги и кое-какая одежда. Кстати, я пока документы достану. Давай, а я санузел посмотрю. До тайника Алексей добрался быстро, сунул бумаги и кое-какие ценные вещи за пазуху. И тут вернулась Лариса. «Нет там ничего», — сказала она. «Истоков не пахнет, но разве что чуть-чуть. Это в старых домах бывает. Несет именно из комнаты». Девушка огляделась, заглянула в диван, в ящик для белья, но кроме этого самого белья там ничего не оказалось. «Серый, а почему у тебя половина комнаты новыми обоями оклеенная, а вторая нет?» — спросила она. «Потому что я затеял ремонт, а времени было немного. Я и делал в час по чайной ложечке. Дошел до угла, а тут меня вызвали». Он помолчал. Потом уже было не до обоев. Вот они, рулоны, в углу сложены. «И часы остановились», — произнесла Лариса, глядя на старомодные часы с кукушкой. «Они от прежней хозяйки остались», — пояснил Алексей. «Симпатичные. Я не стал пока выкидывать, тем более, что они дырку на обоях прикрывают. Ну, как в мультфильме о Простоквашино». «Дырку?» Она подошла ближе, привстала на цыпочки, осторожно сняла часы со стены и положила на диван. «Эту?» Он кивнул. «Дай что-нибудь, я не достану рукой. Палку свою хотя бы». Алексей удивился, но требуемое протянул, и Лариса, примирившись с размаху, ткнула в дыру концом его трости и потянула вниз. Обои сошли, как обожженная кожа, и... «Это не просто стенка. Это стенной шкаф», — сглотнув, произнесла она и попятилась, наткнувшись на Алексея. «Заклеенный обоями. И что-то мне не очень хочется его открывать». «Не будем», — выговорил он, глядя на косые створки. «Надо вызывать полицию». «Погоди. Я одного не понимаю. Почему запах появился только теперь?» — негромко спросил Алексей. «Я тут жил не один год, ничего не чувствовал, а теперь даже соседи жалуются. Даже если предыдущую владелицу убили и затолкали туда, я бы почувствовал эту вонь раньше». И, — добавил он, — «как бы меня теперь не сделали маньяком. Кто знает, что там». «Вот поэтому я тебе и говорю, погоди полицию вызывать», — жестко сказала Лариса. «У тебя есть алиби на последние 3 года?» — прикинул он. «Полтора я был далеко. В общем, потом лежал в госпитале, потом едва ноги таскал. Это все соседи видели. Тогда вызывай. А легенда? Например, мы с тобой решили съехаться, а эту квартиру продать. Стали разбирать барахло, я сняла ходики, сунулась в дырку, а там шкаф. Обои содрали, а тут как завоняло. Дальше пусть сами думают. А пока пойдем отсюда. Не то сами этой мерзостью пропахнем. Ты поэтому говорила, что мне здесь оставаться нельзя?» — негромко спросил Алексей. «Нет, я просто чувствовала, а теперь увидела. Только Лариса приостановилась. Одно непонятно. Обои очень старые, ветхие, а под ними газеты, аж за 60-й год. Не могли ведь их каждый раз отклеивать и приклеивать обратно. Они бы давно в труху превратились. Думаешь, шкаф заклеен только с моей стороны?» Тогда получается, что прячет там тела или еще что? Сосед? Оригинальная архитектура. Возможно, это когда-то была одна квартира, а потом ее перегородили. Дом-то старый, сказала Лариса. Ну, да не будем гадать. Звони в полицию. Наряд приехал не скоро. Пережидать пришлось у Елены Матвеевны, потому что оставаться в квартире Лариса отказалась наотрез. Ну а соседка заодно согласилась быть понятой и позвала приятельницу из другого подъезда. «Так», — сказал толстый усатый лейтенант, — «давайте по порядку. Вы, гражданин Серегин, проживаете тут уже несколько лет, верно?» Алексей кивнул. «Ничего подозрительного не замечали?» «Нет». Он вынул документы. «Я не так часто тут бывал. Видите, у меня даже ремонт не закончен». «А-а-а!» С определенным уважением в голосе протянул тот, заглянув в удостоверение. «Ну, хорошо. Потом, насколько я понимаю, вы осели дома». «Вынуждена». «И опять-таки, ничего странного не замечали?» Алексей покачал головой. «Спалось плохо. Но я это списал на свои проблемы со здоровьем. А потом я познакомился с девушкой. Он взглянул на Ларису, и когда она ко мне пришла, то сразу сказала, что у меня жить невозможно. То есть холостяцкий бардак — это еще туда-сюда. Недолго прибрать, но дух какой-то нездоровый стоит. У меня обоняние очень тонкое», — пояснила та. «Всю жизнь от этого страдаю. Одним словом, мы перебрались к Ларисе», — продолжил Алексей, не очень-то и привирая. «Потом мне понадобилось забрать кое-какие вещи, ну, одежду, документы, вот и пришли. А Елена Матвеевна и говорит: Леша, что за вонь из твоей квартиры?» Я удивился, у меня даже в холодильнике пусто, сами можете посмотреть. Дверь открыл, чуть сам концы не отдал. Соседка кивала, подтверждая. Проветрили, стали искать, откуда может так пахнуть. Ну, тут разве что хомяка под диван запихнуть можно, кивнул он на убогую обстановку. И тут Лариса решила ходики завести, они симпатичные такие, ну и уронила. А там дырка на обоях, оттуда и несет. Мы обои чуть отодрали, а это не стена, а шкаф. Или просто дверь. Дальше уже не полезли, вас вызвали. Полицейский почесал в затылке. «Ну и кино», — сказал он. «Ладно, сейчас эксперт подъедет, посмотрим, что там, потому что запашок-то и впрямь знакомый». «Вот именно», — мрачно ответил Алексей. Второй полицейский с недоумением смотрел на него и на хорошенькую маленькую Ларису. Дескать, на что позарилась-то? Хотя, может быть, он ничего такого и не имел в виду. Обои аккуратно сняли. Впрочем, они и так отходили от стены пластом. Обнажились перекошенные дверцы без ручек. «Вскрываем?» — деловито спросил кто-то. «Давай, только аккуратненько. Понятые, двигайтесь поближе». Понятые в волнении уставились на действо, стараясь не упустить ни малейшей детали. Им ведь предстоит пересказывать все увиденное товаркам во дворе. Левая дверца треснула и повисла на одной петле. Правая отворилась со скрипом. За ними ничего не было. Сплошная бетонная плита. «Монолит, однако», — сказал один из бригады, постучав в стену. «Что за юморист такой устроил? Этому бетону, если навскидку лет 50, не меньше». «Погодите, сейчас замер произведем. Так, гражданочка, вы наверху живете?» «Да, да», — закивала Елена Матвеевна. «Точно такая же квартирка». «Тогда, чтобы особо не морочиться, метраж с вашей сравним, не возражаете?» «Ну что вы, идемте». «А не может быть там тайника?» — подал голос Алексей, когда вернулся сотрудник со своими измерениями и придирчиво изучил поэтажные планы, любезно предоставленные как Еленой Матвеевной, так и самим Алексеем. «Глядите, вот как в шкафу. Я, когда ремонт начал, нашел случайно». «Да нет, тут-то явно выдолблена ниша, причем не очень аккуратно, и пристроена потайная дверка», — присмотревшись, ответил эксперт. «А здесь просто стена, в которую за каким-то лешим вмурованы створки шкафа. Надо квартиру с той стороны проверить. Тут однозначно ничего нет и спрятать попросту негде. До сантиметра все совпадает. То есть стену не наращивали. А вы представляете, каково долбить нишу даже вот под эти дверки?» «А запах-то откуда?» — поинтересовалась Лариса. «Вы же чувствуете?» «Еще как чувствую. Будем разбираться. Может, по вентиляции идет. А вы?» «Мы будем у меня. Это дом напротив», — предвосхитила она вопрос. «Вот адрес и телефон. Серый, ты ключи оставишь?» «Конечно. У меня, если что, запасные есть», — ответил он, расписался, где попросили, и поинтересовался. «Мы можем идти?» «Идите», — разрешил лейтенант. «Из города только не отлучайтесь». «Не станем», — ответила Лариса и только во дворе выдохнула с облегчением. «Ну и квартирка, Серый». «Ты что, Серый, нехорошо?» Голова закружилась, — сказал он, неловко присаживаясь на лавочку. «После этой вонищи, наверное». «Ларис, отвернись». «Зачем?» «Меня сейчас тошнит. Отвернись, прошу». Спасибо, мусорка оказалась рядом, хоть не уделался и двор не уляпал. В себя он пришел от того, что Лариса осторожно вытирала ему лицо влажными салфетками, которые таскала с собой везде и всегда, а потом подсунула бутылочку с водой. — Что с тобой такое? — Не знаю. Никогда такого не было, — ответил он, приходя в себя и стараясь дышать в сторону. — Нет, вру. Бывало с перепоя или похмелья, но тут-то с чего бы? Ладно бы в квартире, ты сама говорила. — Пойдем, — помолчав, произнесла Лариса. — Тебе прилечь надо, трясет всего. — Давай, Серый, вставай, нужно встать. И он встал на свои переломанные лапы.